Его подопечный сильно изменился за время отдыха в Мангасеку. Когда он пришел к нему после экзаменов, был совсем мальчишкой, улыбающимся и приветливым, на уме лишь рыбная ловля да футбол, если не был занят дома или в церкви. А тут вдруг стал здоровым парнем, по-прежнему улыбающимся и приветливым, однако манеры иные, и выражение лица изменилось. Интересуется серьезными делами, с негодованием протестует против сооружения заводов диоксида титана, осмеливается спорить с Модесто Пирсом. Какая муха укусила его. Сказал ему, что думал об этом заводе и о всех, кто защищает эту идею. Я согрешил, разгневавшись, падре. Ты исповедуешься у брата Тимотео? Он продолжает быть твоим духовным отцом? Да, падре. Он проводит лето в селении. В ту ночь акул и страха Рикардо, сидя в лодке рядом с Джонасом, понял, как нелегко командовать, особенно если приходится прибегать к жестокости и насилию, чтобы осуществить задуманное. Все началось с приезда тетки месяца полтора назад. На остановке Маринетти Рикардо ожидал, что встретит старуху. Скорее, пожалуй, не тетку, а бабушку, вдову в слезах и в трауре. С подножки Маринетти сошла богиня. Многое произошло с тех пор. С первой ночи на холмах Стиеты, где он поднимался к небесам и спускался в ад, и до этого бурного вечера среди волн и акул, угрожавших напуганным служащим Брастанию, когда он выполнил суровый долг гражданина, остался верным страшному обязательству. Во время церковной службы под Новый год, преследуемый женскими взглядами, увидел Марию непорочную. Многое произошло за короткий срок. Восторг жизни, ужас смерти. Другие опыты дались ему легче. Ах, они были восхитительны. Тропинка жизни проходит среди женщин. Тетка зажгла костер в его груди. Пожар разрастается, как потушить его? Недостаточно Тиеты, недостаточно Марии непорочной. Раскаленные угли жгут и воспламеняют его, как только он замечает взгляд, преисполненный желания, многообещающую улыбку. Он не умеет отказываться, да и не думает отказывать. Зачем теперь избегать того, что дано было совершить однажды? Он приехал из Мангасеко утром по случаю дня рождения Пето, вручить ему подарок от Тиеты и Леоноры, но затем, освободившись, провести всю ночь с Марией Непорочной. Перпетуа свела празднование к скромному обеду, на который пригласила падре Мариану, помимо Элизы, Астерио и вдовы Тоньи. Она жаловалась падре на отсутствие Тиеты и Леоноры, но, конечно, была неискренна. На самом деле, присутствуя они в Агресте, ей пришлось бы собрать в доме множество людей, начиная с Доны Кармазины, которая не питала симпатии, да и торжество обошлось бы дорого. По окончании обеда и краткой беседы падре Мариано удаляется. Рикардо провожает его. В ризнице падре указывает на шкафы и говорит Рикардо: «Украшения находятся там, старые вещи в башне. Наши уважаемые и благочестивые церковные хранительницы станут вынимать и раскладывать вещи. Ты же будешь их переписывать на этом листе бумаги. Из числа хранительниц присутствуют трое, они уже расхаживают возле шкафов. Дона Мелита, Дона Эолина и ее племянница Синира. В то время как старушки вынимают вещи и раскладывают их, Синира, заметив, как Рикардо изнывает в ожидании, спрашивает его с томным взглядом, не хочет ли тот начать перепись старья, хранящегося в башне. Она может помочь ему. Старая утварь, согласно циркуляру епископата, самое ценное, заслуживает особой заботы, ухода и внимания. Отличная мысль, дона Синира. Только Синира. Я не какая-нибудь старуха, чтобы ты называл меня доной. Ну что ж, пошли, Синира. Пошли. Она впереди, он за ней с бумагой и карандашом. На башню ведут высокие каменные ступени. Рикардо любуется упругими икрами Синиры с волнующим голубоватым пушком. Он даже задерживает шаг, чтобы лучше видеть их. В тесном помещении башенного склада едва можно разминуться.